«Где я?» — спросил он, держась за голову. «Вы в самолете, принадлежащем российской армии». «Меня захватили?» «Да», — подтвердил я. «Как вам это удалось?» — спросил поддонный, и, надо отдать ему должное, прекрасно держал себя в руках, ничуть не волнуясь, во всяком случае, не выказывая этого. Он разглядывал в иллюминатор подмосковные огни и шумно дышал заложенным носом. «Мы использовали вашего брата». «Брата?» — удивился изменник и повернул голову. «Ага, близнеца». «Гаврилу?» «Вместо вас мы оставили в кровати его тело». Поддонный ковырнул с затылка запекшуюся кровь и растерянно посмотрел на меня. «Вы его убили?» — спросил он дрогнувшим голосом. «Мы вынуждены были сделать это, так как он мог нас выдать». «Он же был болен! Это же... это все равно, что младенца убить!» «Виноваты в этом только вы!» Неожиданно поддонный заплакал. Он не стеснялся слез, а, подвывая, размазывал их по лицу вместе с кровью. «У меня больше никого не осталось», — объяснял, плача, Прохор. «Был один брат, а вы его убили. Он был безобидный. Метр ваш его убил, а не мы», — встрял Бычков. Поддонный взял себя в руки и перестал завывать осенним ветром. Он попросил у меня фляжку и, глотнув воды, сказал: «Вы все когда-нибудь поймете, что такое метр. Когда-нибудь вы осознаете, какие блага сулят эти 110-миллиметровых сантиметров, заполняющих метр. Наступят времена, когда все, и старый млад, поклонятся литру и километру, а аршины и версты отправятся в небытие навеки вечные». «Вечные!» «А чем вам не нравятся наши аршины?» — спросил Бычков. «Вас ведь мать в детстве мерила вершками, а не сантиметрами». «Аршины и версты — ваша родина, а вы ее японцам!» «Нехорошо это!» Поддонный ничего не ответил на это, лишь прошептал под нос: «Ах, Гаврила!» На асфальте московского военного аэродрома он вдохнул всей грудью осень и шагнул в зарешеченный грузовик армейской разведки. Через месяц состоялся суд, который, несмотря на все причиненные подсудимым беды и горести, вынес не смертный приговор, а наказал изменника пожизненным заточением в одиночной камере. Меня и Бычкова наградили квартирами в центре Москвы, а еще через месяц при выполнении очередного задания в мою спину между пятым и шестым позвонками вонзилась стрела с золотым наконечником. Я потерял подвижность нижней части тела и вместе с ней Зою. Она стояла на коленях перед моей больничной койкой, целовала мои пальцы и плакала, объясняя, что у нее не получится жить со мной, инвалидом, что она знает, что тварь бессовестная, но вместе с этим ничего не может с собой поделать, и что у нее появился новый друг, фин Ракьевяре, цирковой импресарио и все такое. Она еще один раз зашла в больницу месяца через полтора, поздравить меня с днем рождения, поцеловала в щеку и позволила себя обнять в подарок. Там, под тканью юбки, проведя по ягодицам рукой между горячими половинками, я не обнаружил хвоста. Милая Анна, закончив это письмо к вам, этот маленький рассказ о себе, я вдруг услышал чьи-то всхлипывания. «Это вы плачете?» — спросил я. «Я...» — — подтвердил Хипротомус Виктоталамус. «Вы тронули меня своим рассказом. Удивительно сентиментальная история. Очень и очень печальная». «Эта история не для вас была предназначена», — разозлился я. «Я тоже хочу продолжить свою историю», — не слушал меня жук. «Когда я был человеком...» «Позже», — прервал я и капнул на шишку перекисью водорода. «Ах!» — проговорил жук.